офицерский чин. До сих пор от одного только звучания этих слов в горле тепло щекотало, а грудь распирало гордостью. И никакому психиатру этого нет.